Анна Матусовская. Белочка. Белочка проснулась от очень яркого света. «К чему бы это?» — подумала она. «Ах да, у меня же сегодня день рождения!» И, конечно же, первым, кто к ней пришел, был ежик. Ежик очень любил делать Белочке подарки. Обычно Белочка вежливо благодарила и ставила их на полку. «Почему ты не пользуешься духами?» — спрашивал ежик. «Такой необычной коробочки не было больше ни в одном магазине!» «Я просто берегу твой подарок», — отвечала Белочка. «А почему ты не носишь сумочку?» — спрашивал ежик. «С ней так удобно ходить по лесу». «А вдруг порву?» — говорила Белочка. «Пусть лучше в шкафу полежит». «Тебе не нравятся мои подарки», — расстраивался ежик. «Что ты? Я просто хочу, чтобы они сохранились надолго», — утешала Белочка. 8 марта ежик шел по улице и думал, что подарить Белочке. Вдруг он увидел необычные желтые цветы. Они были похожи на маленьких цыплят, греющихся на солнышке. Ежик решил, что Белочке они обязательно понравятся. Он шел по улице в обнимку с букетом и представлял, как Белочка уткнется носом в пушистые комочки и закружится по комнате. А цыплята спрыгнут с веточек и присоединятся к ней. Весеннее солнце золотило цветы, и они еще больше распушились. Словно говоря, все будет именно так. Не волнуйся, ежик. Анна Матусовская. Белочка. Сказку читал Олег Булдаков.